Поручится еще Краевский. А если этого мало, буду звонить Репину. Ты не побоишься, Игорек, поставить здесь свою подпись?» Краевский внимательно прочитал бумажку, подумал и очень неохотно расписался. «Теперь вас устраивает?» «Меня устраивает, но...» Краснов сложил листок и сунул в карман гимнастерки. «Советую тебе не забывать два момента. Ты имеешь дело с лагерем. И второе. Ты девушка». Татьяна усмехнулась. «Вы случайно не вспомните, кто это постоянно твердит слова Горького, что не надо стараться думать о людях хуже, чем они есть, или что-то в этом роде?» Краснов не ответил и вышел. «Неужели он такой же недоверчивый, как и большинство?» – прошептала Татьяна. «Из руководителей, которых я знаю, он лучше всех. Если бы я не был уверен, что ты все равно своего добьешься, то никогда бы не подписал этого поручительства. Он прав, ты забываешься, а мне за тебя боязно. Пойдем». Игорь взял ее за руку, и они вышли. Черная эмка убегала за отвалы, оставляя за собой коричневый хвост пыли. Из забоя доносился шум работы и ленивое журчание воды. Звуки были до грусти тихие. Ночью запахло гарью, а к рассвету синий дым заслал долину и проник в общежитие. Первым поднялся Краевский, его торопливые шаги всполошили ребят. Когда Татьяна вышла из барака, у крылечка уже была толпа. С верховьев ключа говорливого поднимались к небу белые столбы дыма, и красноватая каемка огня сползала полукольцом в распадок. Весь склон сопки чернел потухший скобой выжженного кустарника. «Это Юрка со своей ордой!» «А кто же еще?» «Да прыгает слаботряс!» «Ты чего на него? Он большое дело сделал!» «Пусть все и получилось хорошо, но так нельзя!» «Я думаю, его следует вызвать на комитет. Он не получил разрешения», — предложил Расманов. Татьяна промолчала. Не поддержал и Игорь. Было видно, что члены комитета не настроены поднимать этот вопрос. Кто-то сказал, пусть разбирается управление. Важно, что теперь линза растопится и будет вода. Скоро из распадка с лопатами-топорами к прибору проследовала цепочка людей. И почти тут же, с киркой на плече, из кустов выскочил Колосов и быстро пошел по дороге. Был он грязный, мокрый, с прилипшими к лбу припаленными волосами и дырами на куртке. «Ну, братцы, пришлось работнуть, всю ночь не разгибаясь. Видали?» – показал он на ползущее пламя. При этом на лице его было столько восторга, что заулыбались и ребята. «А Михаил Степанович тебе все же задаст! Это уже как пить дать!» — крикнул кто-то насмешливо. «Знаю, отломится!» — простодушно улыбнулся он. «А если бы загорелась тайга? Сразу бы в райотдел!» — засмеялся Юра и объяснил. «Мы все продумали. Сначала расчистили защитные полосы, а потом зажгли и стали сгонять пламя вниз. Дежурные оставлены. Выговор-то, конечно, дадут. Да вода-то этого стоит. Можете спокойно собираться на работу. Будем пока мыть». И он побежал к себе в палатку. Сбросил прогоревшую куртку, умылся и пошел к прибору. В зоне он увидел Алексеева. Тот стоял и смотрел на огонь. «Ленчик, теперь жми, вода будет!» — крикнул он весело и сбежал в русло ключа. Ленчик пошел в свой барак. Люди его бригады нехотя одевались и что-то совсем не торопились. Теперь бригада обслуживала уже обе смены прибора. Воды не хватало, и намыв золото, резко снизился. Дневальный разогревал консервы, резал кусками вымоченную в уксусе горбушу и ставил тарелки на стол. Аленчику принес булки с маслом и красной икрой. Вошел высокий рябой парень в брезентовой спецовке. Он покосился на стол и выругался. «Толкал я в вашу работу с бугра по-волчьи! Пусть пашет, кто белые булки жрет. С меня хватит, кончики!» Но не успел он договорить, как Ленчик оказался рядом, схватил его за плечи и рванул на себя. «Замри, тварь!» Двумя пальцами он ткнул его в глаза и обернулся.